«Даймон, стоять!» — спокойно приказала я, приподнимая руки над крышей машины так, чтобы тень показала пистолет. Мертвая тишина. 2, 3 секунды. Из-за края носового обвода показалась рука. 1. С зажатой в кулаке гранатой. Дьявол! В нашем обиходе эту дрянь называли без сомнения, потому что ее убойная сила не оставляла ни времени, ни места для колебаний. Пальцем Даймон прижимал взрыватель. Стоит отпустить, и в клочья разлетится вся парковка. От нас с Даймоном не останется даже фарша. Так, капельки одни. Ну, стреляй, Делаберг, — насмешливо предложил Даймон. Я молчала. Бросай ствол. Поговори. Я не шевельнулась. Тогда я сейчас тупо взлетаю, — пообещал Даймон. Свалишься с крыла, кости поломаешь. Сама виновата. Он распахнул водительскую дверцу, что-то небрежно бросил в салон, судя по звуку, винтовку. Я подумала и отшвырнула шокер подальше, в кусты. Даймон расхохотался. «Обманула! А я поверил, что у тебя пистолет. Но молодчина! Не растерялась! Причем я же помнил, что ты законопослушна, не понесешь всякую бяку в гансфризону. И все равно поверил!» Он смело обошел машину, встав лицом ко мне. На ладони он подбрасывал гранату. «А я тоже обманул», — доверительно сообщил он. «Она учебная. В левой ладони у меня был раскрытый нож. Не все еще потеряно. Взять Даймона не смогу, но и сама не дамся. Я бы помог тебе слезть. Я где-то в глубине души джентльмен, но ты же хоббит. У тебя наверняка нож приготовлен. Поэтому давай-ка ты как-нибудь сама, честное слово. Не потому, что я невежливый». Я спрыгнула назад, так, чтобы нас разделяло сложенное крыло. Даймон одним движением стянул наголовник маскировочного костюма. Теперь он по плечи был самим собой. Чуть повыше меня, сантиметров на 10, не больше. Тонкий, гибкий. Седые вьющиеся волосы зачесаны назад. Не совсем короткие, кстати. Темная, сероватая в искусственном свете кожа. Когда-то оливковая. Черные пытливые глаза. Черты слегка удлиненного лица крупные, породистые. Нет, ребята. В Эльдорадо он был бы еще заметнее, чем я. У него корни итальянские. Никак не испанские и тем паче не мексиканские. Твои все живы. Только Берга пришлось поцарапать. Он слишком ретивый. Ничего. Он этой царапиной гордиться будет. Как-никак, настоящая боевая рана. Полиция здесь будет минут через 10-15, — деловито сообщил Даймон. И то, если твои уже вызвали ее. Успеем. Делаберг, ты договороспособная? Пока мне нож к горлу не приставят. В прямом и в переносном смысле. Тогда нет. Ну, это-то понятно. Даймон болтал дружеским тоном, как будто мы с ним были двое коллег, встретившихся в техничке перед стартом. Мне заплатили за тебя. 10. Чего так мало? Я тоже считаю, что мало. Ты, живая, способна причинить ущерб на миллиарды. А убить тебя хоть и несложно, зато геморройно, поскольку я не собираюсь на тебя работать. Я согласился на 10 миллионов. Твердых, а как же? Теперь вопрос стоит так. Мне нужны эти деньги. У меня семья есть. На свою жизнь мне хватит, но хочется и семье что-то оставить. Мотивы понятны? Если мы договоримся, я получу эти деньги, а ты моего заказчика с потрохами. Не договоримся, я валю тебя, хотя и не хочу. Заказчика сдаю авансом. И кто? Как кто? Энстон, конечно. А если бы он тебе больше заплатил? Не имеет значения. Зачем убивать, когда можно украсть? Ему можно, значит, воровать из бюджета, а мне нельзя из его кармана. При том, что в его кармане лежит бюджет, который наполняется в том числе и из моих налогов. План такой. Я отдаю тебе половину инфы, строго то, что имеет отношение к моим с ним переговорам. Там все четко, красиво. Ты проверяешь ее, затем притворяешься мертвым. Я снимаю ролик с подтверждением, после чего сюда прибегает Берг. Ты объясняешь ему задачу. Он встречает полицию, убеждает ее поверить, что ты — это твой труп. Он плачет над тобой. Вас таких снимают полицейские. Позаботься, чтобы была утечка в прессу, а то Энстон проверить может. Тебя увозят в морг. 2 суток после этого не светись. Я получаю гонорар и передаю тебе вторую часть инфы. Она куда вкуснее первой. После этого делай, что хочешь. Хоть в полицию все сдавай. Момент удачнее не придумаешь. У тебя все дела на Эвересте закончены. Можешь пару деньков просто отдохнуть. А Энстон слишком занят, чтобы детально проверять, правда ли ты убита. Опять же, если ты решишь пустить мою инфу в ход, то Энстону станет не до поисков. Меня, засранца этакого. Поможем друг другу? Ты в банду для этого внедрился? Что? А, нет. Я же говорю, деньги нужны. Не стыдно? Ты ведь один из лучших диверсантов. Ни капельки не стыдно. Государство можно убивать моими руками, путем смертной казни еще как, и все это считается законным. А что такое государство? Государство — это граждане. И я не вижу, почему государству можно, а отдельно взятому гражданину нельзя. У нас демократия, ребят. Я просто уравнял в права гражданина и государства. Хотя ты, наверное, скажешь, что мне попросту наплевать на человеческую жизнь. И будешь права, кстати. Есть такое дело. Заказчика в банде тоже сдашь. Торгуешься? Меня не так просто убить. Даймон снова рассмеялся. Да мне не жалко, знаешь. Он облокотился о нос машины. 20 лет назад она была очень красивой. Красивой и отчаявшейся. Мне нравятся такие женщины. С огнем и болью в глазах. Женщины, которые танцуют со смертью. Ты еще ярче. Но я уже не так молод. И душой в том числе. 20 лет назад я потерял голову и на прощание сказал ей. Будут проблемы. Звони. Она позвонила. 20 лет спустя. Я был почти оскорблен, но слово дадено. Думай, тебе этого хватит. И что потом? Тебе не заплатили? Заплатили. Мне заказали 2. Потом я уже был свободен от всяких договоров, но не стал дистанцироваться. Мне понравились эти чипы. С ними интересно работать. Кроме того, я могу и сам себя нанять. Какой тут мой интерес? Я оставил достаточно подсказок, разберешься сама. Когда вчера позвонил Энстон, я подумал, отличный повод, у меня есть все, что необходимо. «Соглашайся, Делаберг. Такого выгодного предложения тебе не делали давно и не скоро сделают». «Ты веришь мне на слово?» «Почему же нет?» Я ничего не сказала. И пистолет в его руке заметила поздно. Раздался хлопок. По моей груди расплылось красное блестящее пятно. Я машинально отшатнулась, а Даймон засмеялся. «Пиф-паф, Делаберг, ты убита. Пойдем, отыщем место и положим тебя в самой живописной позе». Бред. Полный бред. Я подчинилась. Даймон заботливо сунул мне в руку пластиковый футляр для карточек. Почти машинально я сделала выборочный просмотр. Если это и подделка, то высочайшего качества. И на глаз, без аппаратуры, я не распознаю ее. Да если бы и могла, выбора у меня не было. Я легла на бетон. Даймон снял и отложил в сторону одну туфельку. Картинно разбросал мне волосы, прикрыв лицо. «Теперь молчи и не дергайся, я включаю запись», — предупредил он. Он взял мою левую руку, снял сопряженный браслет, пощелкал маленьким пинцетом, примериваясь, и ловко, почти в одно движение, вынул чип. Все правильно. Мало свалить. Доказательством смерти считается только чип, снятый с тела, и зафиксировавший момент, когда умер мозг. Даймон аккуратно уложил мой чип в кармашек из черной плотной пленки. Почти каждому случалось остаться без чипа 10 секунд. При плановой замене ничего не успеваешь почувствовать, хотя некоторые пугаются. Мне случалось обходиться без чипа долго. Я помнил, каково это. И старалась не вспоминать. Очень старалась. Меня уже бесило, что я не знаю, который час. Я наполовину оглохла и наполовину ослепла. Какая мелочь. Ты теперь, голубушка, в принципе, знаешь об окружающем мире лишь то, что успела запомнить. Хорошо, кстати, что еще профессиональная привычка запоминать дорогу. Ведь карты местности тоже недоступны. Зато какое-то время ты не будешь замечать рекламных меток. Подумай об этом. Хоть минимальный позитив. Ой, мама, неуютно как. И бетон холодный. Отбой записи, — сказал Даймон. И тебе. Отбой спектакля. И протянул мне чип. Я села. И? Что? Мне твой чип не нужен. У меня уже есть. С уже записанной твоей смертью. Банда трудится на меня вовсю, хотя сама этого не понимает, — пояснил Даймон. Думаешь, Энстон еще не знает про местную технологию? Нет. И постарайся, чтобы в ближайшие 2 суток не узнал. Попроси МакКинби, пускай он подбросит еще пищу для фантазии. Пусть Энстон будет занят. Я кивнула. Даймон на корточках сидел напротив и смотрел мне в глаза. «Сдавайся», — сказал я, — «дурак. С огнем же играешь. Тебя с твоей биографией никто в общую тюрьму не засунет. А спецтюрьма тебе не страшна. А то найдется же 10 орков и на твою голову». «Может быть», — согласился Даймон. У дилетантов всегда больше шансов убить профессионала. Профи знает замашки профи, а дилетант способен отмочить такую глупость, что удивишься уже на том свете. Но я еще потрепыхаюсь. Есть шанс. Если повезет, остаток жизни проведу в уютном родовом поместье. Не повезет? Ну, значит, не повезет. Помолчал. Не вижу. Куда ты свой шокер зашвырнула? Ладно. Он вынул из наплечной кобуры пистолет и положил рядом со мной. А то я не всех орков отстрелял. «Мало ли. Бывай здорова, Делаберг!» Легкой походкой Даймон ушел к машине. Я смотрела ему вслед. Снять его из его же пистолета мне и в голову не пришло. Пусть уходит. Даймон залез в кабину, завел двигатели. Машина повернулась носом к морю, коротко разбежалась и прыгнула в воздух. Из кустов выбежал окровавленный Макс. Я сидела в морге, закутавшись в клетчатое одеяло, и пила чай. Я ужасно замерзла, пока валялась на бетоне, а сбитые с толку, но по-прежнему неповоротливые полицейские фотографировали меня с разных ракурсов. Макс весь в кровище плакал надо мной так натурально, что я едва не разревелась за компанию. Он положил мою голову на колени, гладил меня по лицу, бормотал слова любви и клятвы мести. Нина Оси, которую не успели предупредить, добавила достоверности. Она вышла на парковку, увидела нас и завыла совершенно по-бабье, горестно и безнадежно. Все это уже было в вечерней ленте новостей. Сливом информации занимался лично Йен, потому и получилось так оперативненько. Нина Оси сидела рядом со мной, тоже в одеяле, только полосатом, и чашка с чаем у нее была побольше. Сама Нина была зеленого без шуток цвета. Когда я убежала, а Даймон застрелил всех, кого хотел, Нину долго рвало от пережитого ужаса. Потом она разрыдалась. Потом ее еще раз вырвало, уже непонятно чем, потому что даже желчи не осталось. И она плакала до самого морга. Макса заштопали. Он свалил Зелинского на землю и прикрыл собой. Даймон долго целился, в конце концов все-таки выстрелил, одной пулей порвав Максу плечо и пробив Зелинскому шею. В общем, с точки зрения диверсанта, рана, полученная Максом, действительно царапина. Всего-то кожа до мяса, да, но мышцы не задеты, сосуды тоже целы. Штопали его прямо в морге. Макса соседство орочих трупов веселило. Роберта Зелинского увезли в госпиталь. Врачи сказали, что жить будет. Говорить сможет через месяц, а через пару лет снова начнет ходить. Наверное. Одному Йену ничего не сделалось, поэтому он работал. Гонял полицию, организовывал всех, успел выступить на короткой пресс-конференции. Теперь мы сидели в морге и решали, что делать дальше. Проблема заключалась во мне. Мой чип все еще лежал в кармане. Снаружи толпилась студенческая пресса. Отдельные, особо изобретательные личности пролезли в здание под видом свидетелей и нервно пострадавших. Поскольку полицейский морг находился в одном доме с управлением полиции, мне выходить категорически не рекомендовалось. Для совета и охраны нам прислали двух младших криминалистов и одного следователя, который заодно снимал показания. Патологоанатом, высокий флегматичный мужик, уточнил, ему как, работать прямо сейчас или можно отложить до утра? Следователь ему сказал, а как хочешь. Наших потерпевших уже не шокируешь сильнее, чем есть. Простые люди, что с них взять? С другой стороны, были бы сложными, кто-нибудь уже устроил бы скандал, почему мы их среди мертвецов держим или работать мешаем? Толпа снаружи прибывала, надо мной нависла реальная перспектива ночевки в морге, и Макс уже предложил вынести меня в гробу, погрузив на его яхту и отвезти на Сонна для похорон. Я убеждала себя, что без чипа жить можно. Получалось так себе. На прозекторских столах лежало 5 свежих орочьих трупов. 2 удрали, а Даймон не стал гоняться за ними. Нет смысла, они голые, с планеты и даже с острова никуда не денутся, их местная полиция отловит. Один из убитых был чипованный. Он-то и привез всю гоп-компанию на остров. Машину их обнаружили в парке. Патологоанатом только глянул, сразу сказал, что шунт орку ставили кустарно, он еще не зажил, да и чип, скорее всего, краденый. Примчались лорд Рассел, Эмбер и Лючия. Похоже, чары Эмбер оказались сильнее религиозного фанатизма Рассела, потому что он больше не скалился на Лючию. Они приехали, узнав из новостей о моей смерти. Макс всех успокоил, попросил помощи в решении проблемы. Идея с гробом привела Лючию в восторг. Она заявила, что уж гробов-то в церкви Люцифера хватает. Может дать взаймы. Есть у нее достойный экземпляр. Нина оживилась, воскликнула. «Макс, а как же концерт? Концерт же завтра. Дели непременно надо попасть. Пусть хоть в гробу принесут». Макс пообещал устроить ей пару-тройку концертов на Сонна. Нина успокоилась. Рассел внимательно и придирчиво осмотрел орочьи трупы. Полиция была в таком шоке, что даже не попыталась выгнать из зала посторонних, которые устроили там великосветскую тусовку. Одобрительно покачал головой, сообщил мне, что орков валил мастер своего дела. Орка свалить труднее, чем человека. Как правило, нужно 2-3 смертельных попадания, потому что без сердца орк живет еще пару минут, не теряя разрушительных способностей. В качестве примера привел диких кабанов, которые пробегают иной раз и по 200 метров, когда у них уже ни сердца, ни легких нет. Орки, — заверил меня Рассел, — еще хуже кабанов. Я лишний раз подумала, как мне повезло, когда отстреливалась в гостинице. Кстати, интересно, как я без чипа заберу оттуда свои вещи? Как докажу, что я — это я? Впрочем, я же мертвая. Мне без разницы. Макс придумает, как вытащить барахло. Нина, внезапно развеселившаяся, отыскала умопомрачительный кадр и показала мне. Да уж, есть чему завидовать. Макс на коленях у моего трупа, а мой труп так женственный, и картина лежит на бетоне. Тут я обратила внимание на комментарии и нахмурилась. Нина выдернула кадр уже из земной новостной ленты. Сегодня на Эвересте в ходе перестрелки на территории кампуса колледжа Святого Луки убита Офелия Гвиневра Ванденберг, псевдоним Делаберг, ассистент инквизитора первого класса Августа Александра Макинби. Я взбесилась, раскричалась, потребовала, чтобы мне отдали на расправу того гада, который опять обозвал меня Гвиневрой, когда у меня второе имя Гвиневера. Макс даже испугался. Ну, конечно, это Макс напортачил. Никак запомнить не может. Все присутствующие женщины пришли в восторг от Гвиневеры, что только усилило мое раздражение. Если я что и ненавидела в этой жизни люто, так свое полное имя и фантазию папы с дядюшкой. Это же они выдумали. Спасибо, папиного двоюродного брата не было, а то у него тоже воображение. И была бы я какой-нибудь Корделией, хорошо еще не Дездемоны. А что, у Шекспира много прикольных женских имен. В разгар этого дурдома открылись большие двери зала, и нас стало на 3 человека больше. Воцарилась тишина, потому что никто не ожидал. Алистер и Кейт Торны. А на шаг впереди Август Макинби. Август стоял и просто смотрел мне в глаза через весь зал. На его лице отсутствовал даже намек не то, что на выражение, а на то, что это выражение хоть когда-нибудь бывает. Жили только глаза. Я не знала, плакать мне или смеяться, или сделать вид, что ничего не заметила, списать на стресс. Так много всего было в этих глазах. Вокруг снова поднялся шум, но я не разбирала ни слова. Звуковой шторм обтекал меня и Августа, как две скалы в море. Наконец Август изрек слово. Одно. Живая. Тон Августа не сулил мне ничего хорошего. Собственно, никакого тона не было вовсе. Это-то меня и пугало. Я понимала, конечно, что он зол. Зол как черт. Но это же Август Александр Пол Николас и еще 12 имен Макинби. У него абсолютное самообладание, многократно проверенное на тестах и провокациях в университете. Раз в год он позволяет себе сорваться. В быту, не при посторонних. Сейчас посторонних хватало. Поэтому Август будет ровен и невозмутим, как робот. Но потом... Но когда мы останемся вдвоем... Пожалуй, я даже жалела, что мой босс не Макс. Макс просто зверски отымел бы и успокоился. Зверски в том плане, что имел бы, пока ему не надоест. Ну, конечно, без грубости. Что выдумает мне в наказание Август? Я боялась и гадать. Но при всем этом я была чертовски рада его видеть. У меня просто сердце запело, когда он вошел. Я разом осознала, как же мне не хватало его. Все эти жуткие 3 суток, прожитых в отчаянии и страхе. Честное слово, первым моим порывом было кинуться ему на шею и разреветься от счастья. Конечно, я сдержалась. Бесшумно и легко ступая, Август обошел все трупы. Профессионально их оглядел. Подошел следователь, Йен представил их с Августом друг другу. Следователь сам еще ничего не знал, потому что я не успела придумать, что врать про Даймона. Август внезапно повернулся, буквально в 5 шагов пересек разделявшее нас пространство и сел рядом раньше, чем я выдохнула. «Насколько важно сохранять легенду?» — спросил он. «Очень важно». Август скользнул равнодушным взглядом по собравшимся. Ничего уточнять не стал. «Какие идеи?» «Ну, основная — добыть гроб и вынести меня в гробу». Август чуть не застонал. «Ни ума, ни фантазии у вас. Тебя не могут отдать для похорон в день убийства. Будешь тут жить до срока?» «Это не моя идея», — с достоинством возразила я. «Я тактик, так далеко вперед не заглядываю и решаю проблемы по мере их поступления». «Хочешь сказать, проблема выхода еще не поступила?» Август посмотрел на меня почти с ненавистью. «Ну, не с ненавистью, но при его сдержанности недовольный взгляд означал примерно ту же степень неодобрения, что взрыв бешенства у Макса. Ко мне нет, еще не поступило. Я только что решила задачу «притворись трупом». Замерзла, как собака. Сижу, отогреваюсь. Отогреюсь, позвоню комиссару и попрошу самый маленький комплект формы для шлемонавта. И преспокойно выйду. Вон, Нину Оси сопровождать буду. Ей же нужна охрана, чтобы толпа не разобрала на клочки. На память. «Уже лучше», — фыркнул Август. «Ладно, сиди». Он встал, еще раз оглядел присутствующих, на этот раз особое внимание уделив дамам. «Мисс Оси, «Могу я попросить на вечер ваш парик?» Я покосилась на нее. То, что волосы у нее ненатуральные, я заметила, но как Август определил, что именно парик? Нину интересовало то же самое. «Вы на всех записях избегаете резких движений головой, не встряхиваете волосами даже тогда, когда этого требует хореография», — пояснил Август. «Привычка с тех времен, когда вы не могли позволить себе дорогой парик с надежным креплением». Нина хохотнула и принялась отлеплять от висков и кожи за ушами тонкую пленку, намертво удерживающую парик. Через минуту она протянула свои малиновые волосы Августу. Под париком у нее обнаружилась 1,5 дюйма симпатичной золотистой шерстки а-ля индианка. Короткая стрижка разительно меняла ее. Через минуту морг превратился в гримерку. Август собрал у всех женщин декоративную косметику и принялся разукрашивать меня с Ниной. Нине нарисовал роскошный фингал на половину лица с припухлостями и ссадинами. Типа свидетельница расстрела. Убежала, ее догнал орк, стукнул. Тут его настигла пуля неизвестного снайпера. Синяк и другая прическа превратили Нину Осси при ее-то запоминающихся неправильных чертах лица в совершенно незнакомую девицу из студенческой богемы. А уж когда мы поменялись одеждой, Нина и вовсе перестала быть собой. Август послал полицейского на поиски луковицы, разумеется, большой и натуральный, а сам взялся за меня. По идее, надо было мне самой поработать, я ведь обучена профессиональному маскировочному гриму, и даже с набором гражданской косметики могла преобразиться так, что Даймонд бы языком цокал. Но, во-первых, в морге не нашлось зеркала, а во-вторых, я млела, когда он касался моего лица, кончиком пальца стирая все лишнее. Стыдно признаться, но млела. Сейчас мне было наплевать, где и с кем он завел себе личную жизнь, как это отразится на моей судьбе. Август всегда окутывал меня особой аурой. Я чувствовала себя словно в защищенном от всех ветров коконе. Наши лица были так близко, и я увидела, какая гладкая кожа у него на щеках, как будто он брился прямо перед посадкой на Эверест. Мне вдруг безумно захотелось погладить его, до боли просто захотелось, поскольку у меня нет комплексов, вроде нельзя приставать к начальнику, я быстренько выдумала, что у него соринка, и жизненно важно ее смахнуть, иначе мое эстетическое чувство сбунтуется. Я несколько раз коснулась ладони его скулы. Соринка липкая оказалась. Ага. Август смотрел на меня с растущей тревогой. Он не любил, когда я прикасалась к нему, сразу напрягался. «Мусор какой-то прилип», — объяснила я дружелюбно. «Я так и понял», — ответил он бесстрастно. «Надо же, ты не разбираешься в женских тряпках». «Уже разбираюсь». «Зато знаешь тонкости макияжа». «У меня была богатая оперативная практика. Умей гримироваться всем, что есть под рукой, и других гримировать». Через полчаса он водрузил мне на голову малиновый парик, критически оглядел. Зрители восхищенно охали и ахали. «Надеюсь, парик идет мне больше, чем орочьи мозги», — озабоченно сказала я и потребовала зеркало. Зеркало мне не дали. Его вроде бы искали, но до сих пор не нашли. Зато пришел сам комиссар и притащил большую луковицу, протянул Августу. Тот снял с пояса нож, быстро разрубил лук на несколько частей и разложил по гигиеническим салфеткам. Одну дольку завернул и сжал в кулаке. По моргу потек странный запах химии и еще чего-то непонятного. В носу защипало. «Отлично», — сказал Август. «Главное, чтоб от нас лука мне несло, пока мы будем идти сквозь толпу». Под командованием Августа дело мигом исправилось. Вместо великосветской тусовки в стиле бедлам в морге орудовала уже слаженная команда. Женская половина дорабатывала идею маскарада. Лючия выпросила у комиссара старые рабочие очки, настолько несуразные, что они запросто сходили за модный аксессуар. В этих очках, закрывших 2/3 моего лица, я чувствовала себя сварщиком. А Нина Осси пришла в восторг и уточнила, очки дали поносить или подарили. Ее утешили. Подарили. Нина объявила, что будет их носить. Они стильные. Мужчины тем временем приводили себя в надлежащее скорбное состояние путем обнюхивания лука. Макс надышался им так, что стал похож на монстра, красноглазого, красноносого и с пятнами на землисто-бледных щеках. Здание мы покинули легко и непринужденно. Полицейские слегка оттеснили толпу. Девушек со мной во главе закинули в большое грузовое такси. Мужчины задержались для блиц-конференции. Йен сказал, что моя смерть — это большое горе, огромная потеря. Убийца не найден. Но у полиции есть рабочая версия. Под видом этой версии он дал словесный портрет Гранта. А что? Пусть студенчество проявит бдительность. приглядываясь к незнакомцам. Тем более, что Гранта-то надо тоже найти. Йен отдельно попросил не приближаться к этому человеку, а сразу сообщить в полицию. В такси меня сразу оттеснили в глубину салона и с боков зажали телами Лючии и Нины Оси. Август прошел вперед, не глянув в мою сторону, поманил Макса. Вот даже интересно, что такого нового он может узнать от Макса, если тот сам не в курсе? Я же и ему ничего не объяснила. «Вот это и есть старший братец Скотта?» — задумчиво уточнил Лючия. «Да, Скотт добрее». «Август добрый», — заступилась я. «Когда не злится?» «А чего он сейчас злится?» «Я приказ нарушила». «Понятно. И сильно тебе влетит?» «Не знаю. Теоретически смысла нет наказывать. У меня контракт заканчивается, но наверняка не скажу». «Любрикант подарить?» — Лючия мне подмигнула. «Для мозгов?» — уточнила я. Лючия растерялась. «На что?» «Нет, он просто культурный, с этическими принципами. Поэтому он несколько часов будет трахать мне мозг и насиловать психику, объясняя, как я виновата». «О, дьявол!» — почти испугалась Лючия. «Это уже какой-то садизм. Неужели нельзя просто наказать на деньги?» «Он считает, что раз у меня есть Макс, то к деньгам я равнодушна. Не проймешь меня этим, короче говоря». «В чем-то он прав. Я совершенно равнодушна к чужим деньгам, в том числе и Макса. А вот свои я очень даже люблю. Они мне, ты сама видела, каким трудом достаются». Лючия сочувственно покивала. У входа в отель я поманила Макса в сторону. «Ты, когда снимал номер для меня, оформил только на мое имя?» «Ну, вообще-то нет», — признался Макс. «Оставил себе возможность войти. Прости, в этой обстановке...» «Отлично», — перебила я, — «потому что я туда войти не могу. И держи меня под руку, когда будем проходить рамки». Макс удивился. «У меня снят чип». «Почему?» «Потом. Все потом. Мне главное пройти рамки в куче людей». Макс задачу понял. «Входную рамку мы именовали вчетвером. Он, я, Йен и Кейт Торн. Остальные наступали нам на пятки. Думаю, что дежурный, даже если мониторил рамку, не заметил лишнюю голову в этакой толпе». Оказавшись в номере, я первым делом нырнула в ванную комнату. Посмотрела на себя в зеркало и чуть не рухнула. Всегда думала, что мне не идут только светлые волосы. Это я себя с малиновыми не видела. Через 20 минут я почти восстановила душевное равновесие. Я снова стала похожа на себя. Правда, я подозревала, что примерно так буду выглядеть в гробу, но это не суть важно. Переоделась в чистое и уютное. На выходе из спальни я наткнулась на Августа, поджидавшего в узком коридорчике. «Сюда, пожалуйста». Он кивнул на дверь кабинета. Я отдала Нине Оси ее одежду и пошла отчитываться. Август ждал меня, стоя спиной к двери. Руки в карманах, ноги расставлены. Когда я закрыла дверь, даже не повернулся. «Сейчас начнется», — подумала я и выбрала самый безопасный угол. Говорить Август умел во всех смыслах. И произносить, и подбирать слова, и выстраивать их в цепочке любой сложности и конфигурации. И я забилась в угол дивана и поджала ноги. Такой несчастный я себя чувствовала только однажды, после трибунала. Августу было наплевать, что я переживаю. Он не смотрел. Он стоял спиной и излагал все, что думает обо мне, моем поведении, моем отношении к работе. Излагал размеренно, словно читал речь с трибуны в суде. Обвинял и тут же выносил приговор. Чертов инквизитор. А я за четверо суток спала в лучшем случае 3 часа. Толком не ела, и перед этим у меня отнюдь не отпуск был. Я устала, нервы стали похожи на мочалку. Я никому бы не призналась, какого ужаса натерпела за эти дни. Но себе-то можно? Между прочим, я не какой-то киборг или андроид. Я живой человек. И ладно бы я баклуши била. Я же столько материала добыла. Да, конечно, Август прав. Ты можешь быть гением, но неподчинение приказу однозначно преступление. И наплевать, что приказ тебе отдали, не разобравшись в обстановке. Отдали? Выполняй. Я все-таки кадровый офицер, так что цену своему поступку знала. Ну нельзя же так. Ну оштрафуй. Ну уволь. Твое право. Август же просто размазывал меня методично и тонким слоем. В какой-то момент я заплакала. Сама не могу сказать, поймала себя уже в процессе, так сказать. Испугалась, что вдруг сейчас Август обернется, заметит. Стыда же не оберешься. Я и реву в три ручья, тоже мне хоббит. И, разумеется, тут же всхлипнула. Не очень-то и громко, зато выразительно. Август замолчал на полуслове. Обернулся. Я всячески прятала мокрое лицо, но он не стал задавать дурацкие мужские вопросы, вроде «А чего это ты плачешь? Что такого случилось?» Август просто вышел. Бесшумно, стремительно и немо. Сказать, что я разозлилась, ничего не сказать. За какие-то 30 секунд я успела наградить Августа минимум 20 заковыристых эпитетов, ни один из которых не пропустила бы цензура. Мужики все сволочи, все до единого. Сначала доведут женщину до слез, а потом убегают. Их нежная психика не позволяет им находиться рядом с плачущей женщиной. То есть у них психика нежная, а у нас, надо полагать, железобетонная. Ну, в общем, в этом есть резон, потому что для жизни с мужчиной нервы должны быть стальные. Отсутствовал Август недолго. Я не успела даже толком пожалеть себя. Он принес покрывало из спальни и низкий стакан с бренди. Невзирая на сопротивление, старательно укутал меня покрывалом, ворча. И это они считают люксом. Бренди в баре есть, а бокалов для него нет. Пришлось налить во что попало. Август уселся рядом, я обеими руками оттолкнула его. Он удивился. Искренне. Даже не подумал отодвинуться. Вместо этого он сунул мне в руку бокал. Вот, держи. Да нафиг мне нужен твой бренди? Мне сейчас только бренди не хватало. Я 4 суток толком не спала. Меня же развезет с него в 2 счета. Ну и пусть развезет, уговаривал меня Август. У тебя же таблетки есть? Кончились, буркнула я, хотя у меня еще оставалось по 1 штуке в каждом блистере. Я так и знал. Без осуждения, сказал Август, поэтому отнял у Алистера. Того и другого, сразу по коробке. Надолго хватит, принесу. И спать тебя положу, если что. Я не могу спать, всхлипнула я. Мне страшно. Кажется, вот этого Август не ожидал. Совсем. Он растерянно поморгал, обшарил взглядом тесный пафосный кабинетик. А что, Берг даже в этом смысле надежд не оправдал? «К черту Берга!» — заявила я. «Пусть к себе идет спать, потому что в гостиной он не ляжет, не дождешься, он припрется ко мне в постель и будет утешать, а мне хотя бы минимальный отдых нужен. А потом он уснет и будет вертеться сбоку на бок, как электрогенератор, а я сплю чутко». «Если хочешь, я могу остаться», — предложил Август. «И я не верчусь во сне». Я только вообразила, что он останется. И тут же поняла, что это идеальный вариант. Я буду дрыхнуть, как сурок, абсолютно спокойно. Может быть, 8 часов или даже 10. И мне будет тепло и безопасно. Но перед этим мне придется выдержать истерику Макса, который вообразит черт знает что. Тогда Макса не удастся выгнать точно, вздохнула я. Я объясню ему. А, я отмахнулась. Ничего ты ему не объяснишь. Уж лучше сказать, что ты собираешься переспать со мной. По крайней мере, это его хотя бы шокирует. А еще лучше я переночую у тебя, а не ты у меня. Ты меня вызовешь, типа, для работы? Куда? То есть я еще никак не решил вопрос своего проживания. Когда я летел, то хотел снять номер в этой же гостинице. Попытался забронировать с борта. Мне ответили, что номеров нет, но, возможно, к вечеру освободятся 2. Насколько я понимаю, это те номера, где работает полиция. Твой бывший и тот, что напротив. Он замолчал. Потер лоб. «Если честно, мне никуда не хочется звонить. У всех стресс. У меня тоже. Я совершенно выбит из колеи. Мне проще выгнать Берга, чем позвонить администратору. Я понимал, что ты будешь тянуть с отлетом до последнего. Но когда я на космодроме узнал, что ты и не собиралась улетать, яхта в ангаре, никаких распоряжений от тебя не поступало, то здорово разозлился. А по пути читаю последние новости... Честно говоря, когда увидел на фото рыдающего Берга, то первым делом подумал — инсценировка. Позвонил тебе. Твой чип заблокирован. Тогда решил, что убил тебя Берг, а теперь пытается свалить на банду. Потому что он не тот человек, который станет рыдать над трупом. И я не стану. Если бы тебя убил кто другой, Берг не сидел бы сиднем, а уже гнался бы за убийцей. Но он же не станет гнаться за самим собой. А ты что сделал бы? «Наверное, я занимался бы самоуправством. Первым делом перекрыл бы сообщения с другими планетами, добился бы отмены всех рейсов, потом вызвал бы сюда кларионский волонтерский полк и прочесал бы весь Эверест. Благо, тут очень мало мест, пригодных для жизни. Может быть, придумал еще что-нибудь, но я поймал бы убийцу, самое большое, за 3 суток. Август потянулся, взял бокал и отпил большой глоток. «Эй!» — возмутилась я. «Ты бренди принес мне или себе?» «Мне много не нужно», — смутился Август. «Я еще принесу». Тогда я тоже отпила. Несмотря на неправильную тару, напиток был хорош. Значительно лучше рекламированного шотландского виски «Бен Невис». «Не будешь больше плакать?» — с надеждой спросил Август. «Если ты не будешь издеваться надо мной». «Делла, ну ты же виновата! Ты должна понимать, что нарушила приказ!» «И обязательно за это выносить мне мозг на деньги никак нельзя наказать». Август удивился безмерно. «Я подумал, что если просто оштрафую тебя, ты обидишься, сочтешь меня жадным и ничего не поймешь. А так я сочла, что ты садист. Недели до прекращения контракта ты уже решил, что увольняешь меня и на прощание еще и размазываешь в тонкий блинчик». «Кто решил?» Август моргнул и снова потянулся за бокалом. «Я ничего не решил». На дне бокала после его второго глотка осталось едва ли 20 граммов. Я их выпила. «Ты сказал Алише, что не уверен, буду ли я работать у тебя дальше. Говорил? А я оказалась в ситуации, когда либо действую на свой страх и риск, либо банда уходит сквозь пальцы. Я не могу закончить работу на такой ноте. Меня это деморализует. Мне нужно закрыть тему. Раз ты все равно меня уволишь, терять нечего». Август ушел и вернулся с бутылкой. «Погоди», — сказал он, наполняя бокал. «Черт, второй забыл взять. Ладно, из твоего отхлебну, хотя с меня, наверное, уже хватит. Делла, я действительно упоминала о такой возможности, как прекращение твоего рабочего контракта. Но это не означало, что, словом, у меня был к тебе разговор. Сейчас он потерял всякий смысл ввиду изменившихся обстоятельств. А обстоятельства изменились так сильно, что я отложу продление контракта, если ты не против. У меня к тебе будет другой разговор. Я бы кое-что изменил в условиях контракта, но не стоит говорить об этом сейчас. Поговорим дома, ладно? В спокойной обстановке». «Как скажешь. Тогда я подумаю, какие новые условия будут у меня». Я очень старалась, чтобы мой тон звучал грозно, но получилось обиженно. Август только вздохнул. «Рассказывай». «Едва только в моем отчете прозвучало имя Даймона, Август перебил. Погоди, я Алистера позову. Это по его теме». Алистер ничуть не удивился, застав меня по уши замотанной в покрывало и с бокалом. «Получилось?» — весело спросил он у Августа. «А ты сомневался? Я тебе сказал, самое верное средство». Август кашлянул в кулак, Алистер засмеялся и доверительно сообщил мне. «Вылетает отсюда, явно не в себе, оттаскивает меня в коридор и шепотом спрашивает. Ты женатый? Должен знать, что делать, когда женщина плачет». Я, понятно, поиздевался чуток, напомнил, что он вообще-то тоже был женат. Ну и сказал, берешь теплый плед или одеяло, бренди, закутываешь, садишься рядом, обнимаешь, даешь выпить. Он мне не поверил. А я ему сказал, ты даже не баран, ты осел. Ну кто устраивает выволочку сразу после обстрела? Человек же в шоке. Он ничего не слышит и не понимает, тем более женщина. Она испугана и устала. Ей хочется, чтобы ее пожалели. А ты, говорю, что сделал? Ну да, я понимаю, хоббит. Так хоббиты почему и выгорают так быстро, что все считают их суперменами? Я посмотрела на Августа. А я думала, ты и женщин успокаивать умеешь. Теперь умею, — резко сказал Август. Алистер, Делла вышла на контакт с Даймоном. Всякую дурашливость с Алистера сдула. Делла, зачем? Зачем ты к нему полезла? Вообще-то не я. Он с неделю уже под ногами крутился. И ты поддалась на провокацию? Делла, он сумасшедший. А квалификация такая, что я, честно говоря, при незапланированной мной встрече просто стрелял бы на поражение, надеясь успеть первым. Он не сумасшедший. Просто вы больше не можете его контролировать. Нет рычагов воздействия, поправила я. Я права, что его использовали вплоть до недавнего времени. Энстон, лаконично ответил Алистер. Даймон — ценнейший свидетель, потому что приказы получал непосредственно от Энстона. Я вспомнила, что у Алистера был ко мне какой-то важный вопрос. «И чего ты хотел от меня? Чтобы я вывела его из строя?» «Делл, прости, но кишка тонка», — откровенно сказал Алистер. «У тебя опыта не хватит. Я хотел, чтобы ты уговорила его связаться со мной». Я отрицательно покачала головой. «Он отказался бы. Полагаю, что ему известно о такой возможности и всех выгодах обращения к тебе. Но у него совершенно другие планы на жизнь». «На смерть», — парировал Алистер. «Придурок», — сказал он в сердцах. За таких, как Даймон, я отдельно ненавижу Энстона. Талантливейший человек. Энстон превратил его в наемного убийцу. Пол Даймон родился на Антигоне. В детстве показывал великолепные актерские данные. В 10 лет уже играл на взрослой виртуальной сцене. Мечтал стать специалистом по драме. Дар перевоплощения у него был уникальный. Но при этом, что бывает редко, ему легко давались точные и естественные науки. Родители настояли, чтобы Даймон получил хорошую техническую специальность. С таким тылом можно позволить себе и актерские достижения, ведь ты больше не зависишь от моды, капризов публики и своей молодости. Даймон окончил Московский технический университет, 5 лет работал на военных заказах. Страсть к актерству реализовывал в самодеятельности. Затем он внезапно поступил в Кейптаунский военный колледж на факультет коммуникаций. Блестяще его закончил, служить отправился под начало генерала Рублева. Тот понял, что молодой офицер-инженер способен на большее, через 3 года дал ему рекомендацию в Мадридский военный университет для переквалификации на разведчика. Тут актерский дар и технические знания сплавились и дополнили друг друга, превратив Даймона в одного из самых многообещающих выпускников. Сразу после Мадрида Даймон попал в 4-й округ под началом совсем молодого тогда Энстона. Энстон молодой был еще заносчивее и дурнее, чем сейчас. Ему было наплевать на таланты Даймона. В технике соображаешь? Отлично, будешь диверсантом. Даймон был умным человеком. У него не было покровителей, а возраст уже располагал к пессимизму. Он не стал бунтовать и возмущаться. Он выполнял все приказы, даже устные. Через 3 года он ошибся и подорвался на собственной закладке. Так и помер бы в тех джунглях, если бы не напарник. Напарником у него был эльф, только что получивший гражданство и решивший, как правильный гражданин, отслужить срочную. Служил он снайпером и в той вылазке страховал Даймона. Страховка — понятие относительное. Касательно таких обстоятельств, в каких оказался Даймон, существовала четкая инструкция раненого по возможности добить. Наверное, Даймон очень удивился, когда в проблеске сознания увидел над собой коротко остриженного эльфа. Тот смастерил волокушу. До базы было 25 километров. Эльф выбился из сил, но дотащил Даймона. В госпитале Даймон решил, что хватит с него службы. Он как пришел к Энстону капитаном, так им и остался. Ему даже зарплату не повышали. На федеральную пенсию он себе заработает в другом месте. Но у Энстона было другое мнение. Он объяснил Даймону, что в каждом 3-м случае тот работал самовольно, поскольку приказов не было. Что? В устной форме? Докажи. Даймон все отлично понял. А вот Энстон не подозревал, какую бомбу себе подложил. Через год Даймон поставил ультиматум. Деньги или инфу уйдет кому следует. Он собрал столько компромата, что Энстон предпочел швырнуть ему деньги в лицо. Швырнуть — это, конечно, фигурально выражаясь. С тех пор у Даймона появилась высокооплачиваемая, но аморальная работа. Он был очень осторожен и от Энстона страховался по максимуму. Спустя 5 лет он уволился в запас, но отношения с Энстоном не прервал. Просто теперь Даймон позаботился о том, чтобы иметь побольше личной свободы. Он стал браться и за частные заказы. Нравилось это Энстону или нет, но он молчал. С 1.5 года назад Алистер сумел уговорить Даймона на встречу. Тот пришел. Сотрудничать отказался. Но не то чтобы наотрез, не в принципе, а вот именно сейчас не готов. «Он хотел свалить Энстона», — говорил Алистер. «Тогда у нас не было ничего, и Даймон откровенно сказал, никакая программа защиты не спасет, пока военным министром работает Нотрп. Но сама идея подставить Энстона ему нравилась». «Я рассказала уже обоим все, что произошло за последние 4 дня». Алистер совсем погрустнел. «Все, ушел. Не будет он сотрудничать. Оборудовал себе убежище и хочет уйти. Дурак. Не успеет». Август задумчиво крутил в пальцах карточку, переданную мне Даймоном. Разумеется, ее проверили. На карточке хранился ролик, запечатлевший переговоры и, собственно, торги о стоимости моей жизни. Даймон не солгал. «Он мстит», — сказал Август. «Теперь все ясно. Даймон мстит банде за эльфа Джона Смита». Алистер удивился. «Я нет. Потому что тоже поняла. А я гадал, почему он в качестве одного из псевдонимов взял именно Джон Смит», — продолжал Август. «Все подумали самое распространенное имя. Но это указание, месседж, объявление войны. Джон Смит служил снайпером, и я думаю, что это он спас Даймона. Хотя у Джона Смита в досье нет указаний на службу в 4-м округе. «Я узнаю», — пообещал Алистер. «Даймона наняли для 2 убийств. Всего 2. Потом бандиты убили Джона Смита, и Даймон объявил им личную войну. Он прикончил убийцу Джона Смита. Когда Бейкер попросил его малость урезонить Деллу, Даймон выполнил его приказ, но так, что только раззадорил Деллу. Он аккуратно и точно сдавал нам ключевую информацию. Ему было нужно, чтобы за Деллой началась охота, и он не тратил бы столько сил на отстрел банды. Все потому, что банда убила эльфа, спасшего жизнь Даймону. Только поэтому». «И какое отношение это имеет к нам?» — спросил Алистер. «Такое, что пока мы не возьмем банду, Даймон не отступится. Он будет присутствовать где-то на периферии, что-то подстраивать, слать подсказки. В сущности, я могу уже ничего и не делать. Все сделает Даймон. Проблем ровно 2. В процессе отстрела могут пострадать невинные, просто оказавшиеся рядом и поймавшие бандитскую пулю, и сам Даймон может погибнуть. А он много знает. Что будем делать?» Алистер увидел задачу. «Сейчас поедем в полицию. Ты не звонил администратору? Тут есть номера?» «Звонил». «Нет, и не будет. Но Берг обещал отдать нам троим свой номер. Сам он, как я понял, рассчитывает на гостеприимство Деллы». «И совершенно напрасно», — вставила я. «Именно», — подтвердил Август. «Так что Берг возьмет к себе себя и тебя, Скейт. А я останусь здесь». «Ладно», — он поднялся. «Делл, посиди здесь 5 минут, я поговорю с Максом. Если нас не будет, когда ты выйдешь, не пугайся. Мы поехали в полицию. Не возражаешь, если к тебе доставят наш багаж с яхты?» «Разумеется, я не возражала». Тусовка так и торчала в моем номере. И я нисколько не жалела. Сейчас мне хотелось быть в обществе. Не знаю, что Август сказал Максу, но последний не терроризировал меня уговорами. Принял как факт, что ночевать будем в разных номерах. Я плотно обосновалась в гостиной на полутораместном кресле. Почти диванчике, чрезвычайно удобном, чтобы залезть в него с ногами. Лючия оказалась просто находкой. Потому что пока все шумели и выкрикивали стресс, она сообразила ужин. Мне дала тарелку с овощным рагу, пояснив, что при таком скудном рационе, какой у меня был последние дни, лучше не нагружаться тяжелой пищей. Я согласилась. Я так и вертела в руках недопитый бокал с бренди. Эмбер заметила, отобрала его у меня и взамен принесла чаю. Бренди немедленно употребила Нина Осси. Она порядком набралась и уже попросилась ночевать к кому-нибудь на коврик, лишь бы не ехать к себе. Ей было страшно. К тому же в той гостинице наверняка уже окопались любопытные студиозусы. Йен по-джентльменски пригласил ее в свой номер. И я была уверена, он положит певицу в спальню, а сам ляжет в гостиной и будет сторожить ее сон, но не прикоснется даже пальцем. Хотя Нина, сдается мне, не отказалась бы. Потом из полиции вернулись Август и Алистер. Алистер сказал, что приемлемую версию расстрела в кампусе согласовали. Но Йену придется малость задержаться, чтобы окончательно закрыть тему. А Август сходил на кухню, добыл себе тарелку еды, потом аккуратно подвинул мои колени и втиснулся ко мне в кресло. Очень деловито и по-хозяйски втиснулся. На меня накатывала усталость. Нина Осси, наконец-то освоившаяся и осмелевшая, пристала к Августу на предмет, зачем он устроил ее концерт. Август объяснил. Макс тут же состроил такое лицо, словно задумался о мировом кризисе. Так он прятал растерянность и легкое смущение. Он-то предположил совсем другое. А Нина обрадовалась, как ребенок. Ну, приятно же, когда тебя нанимают для полноценного концерта, а не просто спеть на чьей-то вечеринке. Концерт — это да, сразу виден размах. Август объяснил, что вообще все планы полетели к чертям. Алистер с Кейт не попали на большой концерт, поэтому пришлось на ходу договариваться насчет второго, но он надеется, что условия для выступления будут как минимум не хуже. Нина ответила: «Еще лучше! Она знает этот клуб». «Знаешь, на кого он похож?» — громким заговорческим шепотом спросила она у меня. Август, которого она имела в виду, разумеется, слышал. «На моего идеального папу, которого я сама себе выдумала! Эх, если бы у меня был такой отец!» «Если бы я был вашим отцом, мисс Осси, вы много потеряли бы в этой жизни. В частности, я не позволил бы вам стать поп-певицей». «О как! Зарыли бы дочкин талант в землю!» — возмутилась Нина. «Нет. Я заставил бы вас, будь вы моей дочерью, закончить консерваторию и получить серьезное музыкальное образование. Конечно, вы пели бы. Но не вашу обычную чушь, а классические вокальные произведения. Вряд ли бы вы прославились, выступая в опере. Все-таки круг ценителей такой музыки очень узок». Нина пофыркала, но спорить не стала. «Август, я тоже хочу сходить на концерт». Я толкнула его локтем в бок. «И в чем проблема?» «В моем чипе. Как я пройду рамки?» «Обыкновенно? Через дверь? Не беспокойся». «Многие, конечно, сочтут странным, что я после гибели своей ассистентки пошел на концерт, да еще и со спутницей, но мы не обязаны никому отчитываться». «А если меня узнают?» «Делла, что-нибудь придумай». «Могу выдать на прокат облачение жрицы тайных церемоний», — подсказала Лючия. «Там полумаска». «Не самая лучшая идея», — решил Август. «Но зато я точно знаю, что гроб все-таки понадобится». «О!» — воскликнула Лючия. «Любой на выбор». «Я вспомнила, что так и не спросила про чай. Лючия», — звала я. «Чай на Эверест поставляешь ты?» Невинный вопрос почему-то произвел локальный переполох. Рассел с каменным лицом уставился в пол. Эмбер отвернулась, словно я ляпнула ужасную бестактность. А Лючия рассмеялась. «А вот это, дорогая!» — доверительно сказала она. «И есть подлинная причина нелюбви, которую ко мне питает лорд Рассел. То есть ему кажется, что причина — религия, как будто если бы я была католичкой или англиканкой, то уступила бы ему. Все дело в том, что я вытеснила его с чайного рынка не только Эвереста, но и окрестных мелких колоний». «Ты демпинговала», — буркнул Рассел. «Джим, тебе уже не только я. Тебе многие говорили, у тебя завышенные цены», — сказал ему Лючия. «Делл, я торговец. Естественно, я могу позволить себе минимальную надбавку. А он — производитель. Мало того, что на Кангу условия для чая не самые идеальные, так еще и чай не лучшего сорта. Понятно, что у Джима расходы на выращивание, обработку и транспортировку мама не горюй какие. Конечно, он хочет их компенсировать, но елки-палки, антигонский чай — с транспортировкой обходится дешевле, а по качеству лучше. Я чего? Я предложила Джиму. Давай я буду брать у тебя по реальной цене. По тем деньгам, какие стоит этот продукт, в соответствии с его качеством. Это вдвое меньше, чем Джим рассчитывал получить. Хотя и совсем не в убыток. Ну, плохой же чай. У Джима хорошо все, что связано с газом, ну и с его животными. Как он берется за продукты, мне рыдать хочется. Если честно, я ни в чем не разбираюсь, кроме людей и продуктов питания. Поэтому у меня отлаженная торговая сеть с лучшими агентами и лучшие продукты по разумной цене. Просто я знаю это дело. Если бы я взялась растить диких животных, потерпела бы такой же крах, как Джим с чаем. Но он же упертый. Он не хочет понимать очевидного. А тут еще, прикиньте, я сатанистка. Рассел не полез за словом в карман. Обоих осадил Макс, напомнив, что сейчас не лучшее время затевать бизнес-споры. А я согрелась и, наконец-то, перестала бояться. Звуки плыли вокруг меня, распадаясь по частотным диапазонам, и в каждом были какофонии. Но я не сердилась. Я перестала уже различать слова. Беседа слилась в один сплошной гудящий фон. Я подтянула колени, завернулась в покрывало плотнее. Мне нравилось сидеть и просто глупо улыбаться. Потом я обнаружила, что моя голова лежит на плече у Августа. Я открыла один глаз, бдительно оглядела гостиную, убедилась, что никто не обращает на меня внимания. Кажется, даже Август не заметил, что я сползла на него, и снова закрыла глаз. Потом я проснулась и увидела, что свернулась в клубочек под мышкой у Августа, а его рука лежит на моей спине. Я довольно четко расслышала, как кто-то спросил: «Спит, что ли?» «Ага». Нашла самое безопасное место и уснула. Это, кажется, Альстер. «Я не сплю», — отчетливо произнесла я, тщательно выговаривая каждый звук, но явно во сне. Потом подо мной образовалось пустое пространство. Я поморгала и поняла, что меня несут куда-то. На руках. Приглядевшись, я узнала Августа. «Ну ладно, раз такое дело», — обняла его. «Я не Макс», — сказал Август. — Спасибо, милый. Я еще не ослепла, — ответил я. У Макса черные волосы. Август положил меня на кровать в спальне. — Помочь раздеться? — спросил он. — Сама, — заявила я и замоталась с головой в покрывало. Потом я опять проснулась. В спальне было темно. За закрытой дверью слышались голоса. Немногочисленные. Макс, Алистер, Кейт и Август. Больше никого. Я разделась догола, бросила одежду на пол и залезла под одеяло. Подумала и отодвинулась к правому краю кровати. Августу ведь тоже надо где-то лечь. И совершенно не обязательно в кабинете или гостиной. Я вовсе не настаиваю на этом. Пусть ложится здесь. Мне так будет спокойнее. Потом я проснулась от того, что надо мной стоял Август с моим одеялом в руках. Стоял и смотрел на меня, голую. Очень выразительно смотрел. «Вот и чудесно», — подумала я с покорностью. «Рано или поздно это должно было случиться. Мы оба слишком молоды, хороши собой и чудовищно одиноки. Пусть случится. Мне так нужно, чтобы меня пожалели. И Августу нужно, он ведь победитель. Свалил Нотрпа, теперь хочет награды. Иначе зачем бы он снял с меня одеяло?» Потом я проснулась, потому что в окно било давно взошедшее солнце. И проснулась одна.